Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще раз возможность находиться пред лицом Господним и собраться не для чего другого, но для того, чтобы глубже познать Слово Господне. И причина того, что это очень важно и очень сегодня надо для нас, потому что Слово Господне есть Слово жизни. И оно одно единственное дает жизнь. Оно одно единственное преобразовывает сердца наши. И никто другой не смог наше сердце убедить в том, что мы грешники, что нам нужно покаяние. Это сделало Слово Господне. Я вспоминаю, недавно было такое слово пророческое сказано, оно соответствует истине. Недавно мы собирались, там лидеры молодежи области собирались и молились, и было сказано, что ничто новое не может преобразовать сердце человека. Это может сделать только Слово Божие. Вы знаете, мы сегодня что-то новое ищем. Может быть, какие-то новые способы, новые методы. Я уже не раз говорил, но да, есть нечто новое в нашем времени. Способность распространять информацию. Раньше не было телевидения, не было радио. Может быть, мы не могли так быстро покрывать огромное расстояние. Но, естественно, на лошадях, на валах столько не проедет, сколько может за день пролететь на самолете. Но самое главное истина, преобразующая, осталась той, которая была в древнее время. Это Слово Божие. По радио, ну, или по телевидению, на самолете мы летим, или на танке едем. Какая разница? Мы несем Слово Божие. И если его заменить чем-то другим, то никакие другие методы, они не дадут желаемого результата. Вот поэтому, когда мы сегодня собрались на это место, чтобы прежде всего помолиться, и мы уже молились, мы уже просили благословения, то мы хотим это слово знать как слово жизни. Вы знаете, что дьявол тоже использовал Слово Божие, даже тогда, когда Иисуса Христа искушал. Он брал со Слова Божие, но подставлял все не так, как надо. Не оттуда брал и не туда подставлял. Но говорил, пожалуйста, написано. Потому мы сегодня хотим знать не только, что написано. Это надо знать. До одной буквы надо знать, что написано. Но мы хотим понимать, как правильно понимать то, что написано, и как правильно его использовать. И вы помните, что я в прошлый раз напоминал, что я намерен был говорить сегодня о лжи. Я сегодня буду говорить на эту тему, но для начала прочитаю. Это будет Ефесянам 4 глава, 25-32 стихи. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И не давайте место дьяволу. Конечно, если бы дьявол сегодня являлся, как я не один раз говорю, пришел, открыл дверь и сказал, здравствуйте, я дьявол. Я вот к вам пришел. Мы сказали, слушай, иди вон отсюда. Но он так не приходит. Он часто приходит, принимая вид ангела света. И нам надо разобраться, что это его работа. Иначе мы принимаем за истину, принимаем за слово жизни, а на самом деле, оказывается, смерть приняли. Приняли совсем обратное, потому что это была ложь. И вот когда мы говорим, что не давайте место дьяволу, то первое место, которое он может получить, которое мы можем дать, это когда мы одни говорим ложь, а вы знаете, Бог никогда ложь не говорил. А второй принимает ложь. И эти оба человека уже дали место дьяволу. Один дал возможность сказать ложь, а другой, не разобравшись, принял эту ложь. И прежде чем я начну говорить о лжи, я просто в общих чертах еще кое-что подмечу, где и когда мы можем давать место дьяволу. Кто крал? Вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вот если не кради, и правильно цель поставь для работы, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, тогда Бог даст и тебе. Он не может оставить без хлеба тебя, твоих детей. Но если даже мы неправильную цель ставим работать, а только для себя, то уже есть место дьяволу. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Это уже нарушение слова. Скажите, мы еще не доросли до этого. Это правда, что не доросли. А если не доросли, то и даем место дьяволу. Хотя это такой тонкий вопрос. И дальше читаю. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Кажется, очень короткое место Писания, но очень много сказано. И подчеркнута одна очень важная истина, которую хочется знать. Как жить в этом мире, чтобы не давать место дьяволу? И первое, на что я сегодня обращу внимание, это то, что я и прочитал. Почему, отвергнувши ложь, говорите истину друг другу? Потому что мы члены друг другу. Вот с этого текста Писания, и это вообще-то не только с этого текста Писания, когда мы рассматриваем Священное Писание и Библию читаем, то видим, что ложь – это оружие дьявола. Это самое первое оружие, которое он употребил для того, чтобы уже дальше ярость, гнев, крик, злоречие, злословие, блуд, и там целая берница. Но на первом плане стоит ложь. Когда вот люди вот эти делают все вещи, то дьявол их убеждает, что это нормально. Что-то нормально. Все так живут. И даже сегодня вы часто можете слышать, что говорит, не украдешь, не проживешь. Это стало пословицей. Это люди передают друг другу, убеждают друг друга в том, что это так. Не украдешь, не проживешь. Наглость, второе счастье. Вы такое слышали? Да еще и песню поем, чтобы жить в любви и счастье. Надо красть, красть, красть и так далее. И на первом плане, как правило, ложь стоит. И я не буду повторять то, что я в прошлый раз говорил, как вот на самом, так сказать, на таком бытовом уровне ложь входит в нашу жизнь, и мы ее не замечаем. Если мы более внимательны, то вы увидите, что практически у нас на земле, что бы мы ни делали, обязательно обман надо, чтобы был. Вот играют в футбол, финты. Это обманное движение. Я делаю ногой шаг в сторону, как будто я мяч перебрасываю вправо, а потом наклоняюсь и мгновенно перевожу его налево. Я когда-то в настольный теннис играл, довольно неплохо играл. Ну как, замахиваешь, что будешь бить в эту сторону, а сам бьешь в другую, разворачиваешься. И куда бы вы ни кинули, где бы вы ни посмотрели, мы видим обман и ложь. Но мы даже иногда, не задумываемся над тем, что это обман. Хотя говорим, обманное движение. Особенно в борьбе очень много обманных движений, когда в боксе. Да куда вы не пойдете? Вы нигде не найдете вот такого чистого, правда. Есть силовые единоборства. Штангу поднять. Ну, тут уже, ну, кого ты обманешь? Сумеешь поднять, то сумеешь. Не сумеешь, то не сумеешь. И то обман есть. Тактика есть, если что, что-то. Мне говорят, не всегда самые сильные выигрывают соревнования. Особенно, когда дело касается командного первенства. Я помню, когда-то, мы когда были студентами, я в техникуме легкой промышленности учился, и у нас была одна из сильнейших команд в городе, но мы не были самыми сильнейшими. За комбинат играл Корицкий, был своим чемпионом Беларуси, там, кажется, Громова, если я помню, было. Ну, ну что, там была тактика. Мы ему подставляем самого слабенького, ну, вроде бы, если по-честному, то надо самого сильного нашего выставить против него. Потому что сам сын, а нет, мы сделали наоборот, мы ему поставили третью ракетку, остальных всех под ноль разделали, и все. А если было по-честному, наверное, не получилось. Но это можно назвать мудростью, но я не знаю как. Но знаете, в этой мудрости вот сюда что-то подмешивается немножко не то, что надо. Чем они открываются, как спортсмены завоевывали медали, что они делали, оказывается, там была подноготная такая, что на крови все это было сделано. На убийстве, я уже не буду говорить, как это делалось, на абортах. Я уже сегодня не буду говорить, вот насколько сегодня ложь вошла в жизнь людей. А уже не говорить про политику. То Писание через Даниила пророка говорит так, характеристика политики. Будут сидеть за одним столом и друг другу будут говорить ложь. Вот характеристика политики. Кто кого? Кто кого? Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание, потому что ложь – это место для дьявола. И Писание здесь так и говорит. И что самое интересное – очень много на земле есть людей, которые обманывают, но никто не любит лжи, когда его обманывают. Вы согласны с таким утверждением? Да. Никто не любит, когда его обманывают. Ложь никто не любит. И даже дьявол требует от своих подопечных точной информации, что где делается. Иначе на лжи развалишь все. А Бог созидает свое царство истиной, а Он созидает ложью. Но ему надо знать точную информацию от своих бесов. Состояние человека, он скоро с ними разделится, если они будут обманывать его. Вот это такое что-то интересное в жизни общества и человечества. Ну что действительно вот так вот думаешь, и все пытаются обмануть. Ну как все? Ну я не думаю, что все. И я опять, когда говорю все, то, наверное, всех под одну гребенку нельзя причесывать и стричь. Но тем не менее, сколько еще мне этого делается? Что люди сами обманывают, а когда их обманывают, ой, как не любят. Потому что ложь, она не приносит приятного. Поэтому я сегодня обращаю внимание, что и в сегодняшний день он нисколько не изменился. До сегодняшнего дня ложь ведет борьбу с истиной. И, конечно, самая первая ложь, почему я сегодня об этом говорить буду, я затрону многие вопросы, потому что не все, может быть, и понимают, что такое ложь. Знаете, я когда первое, что я, значит, сделал, когда начал эту тему исследовать, она у меня давно готова лежала, просто я ее в таком объеме не мог нигде говорить. Но когда посмотрел, что такое ложь, в толком словаре Ожогова и Шведовой, там написано, это преднамеренное искажение истины. А я думаю, а непреднамеренные искажения, то что не ложь? Вот мир даже сегодня определение то, что не может дать лжи. Я, допустим, сегодня своей головой не написал бы, написал бы искажение истины. А какое оно преднамеренное? Или человек без намерения обманул? Ну какая разница? Но ложь остается ложью.